Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, начинаем нашу передачу. Телеграм-канал Сергей Михеев. Iron Logica, 222 тысячи подписчиков там. Вот, ну и все остальные, так сказать, какие там есть каналы. Вот, и также благотворительный фонд Сергея Михеева продолжает работать. И там все отчеты и реквизиты вот как раз в этих каналах можете найти. Наш телеграм-канал Вести FM Plus, тоже переходите, подписывайтесь, и идет прямая видеотрансляция эфира, первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, Ватсап, номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533 в начале смс-ки. Пишите слово «Вести». Кстати, с праздником, Сергей Александрович, с днем семьи, любви и верности. Все больше смыслов, да. Все больше смыслов в этом празднике с каждым годом, можно сказать. Все больше и больше смыслов. Если бы вас попросили дать определение слову «семья», вот, что бы вы ответили? Ой, ну, мне кажется, все очень просто. Это папа, мама, так сказать, и дети, вот, которые так или иначе, значит, преодолевая все трудности, но все-таки любят друг друга и идут вперед в одном направлении. Вот и все. Мне кажется, все довольно просто. То есть это такое, так сказать, ну, опять же, вот в религиозном понятии это, знаете, называется «малая церковь». Вот, где все друг другу верят, как бы, и все, по крайней мере, стараются друг друга любить. Вот. А что, если, так сказать, там, с точки зрения там, общественно-политической там, или еще какой-то, да, ну, это действительно ячейка общества, в данном случае я с этим определением вполне себе согласен. Та самая ячейка, из которой общество и состоит. То есть не из свободно определяющихся радикалов, да, вот, а из вот таких ячеек, которые внутри себя строят, ну, маленькое общество. Причем это общество, оно стремится, по крайней мере, к тому, чтобы быть построенным на принципах доверия и любви. Вот если бы это распространялось на все общество, да, если бы в каждой ячейке так было, и если бы на все общество это распространялось, ну, я думаю, что мы жили бы в гораздо более счастливом или, по крайней мере, гораздо более, так сказать, доброжелательном, уж как минимум, мире. Поэтому я думаю, что к этому надо стремиться. А что касается этого самого дня, то я напомню, что этот день приурочен к празднику православному, день святых Петра и Февронии. Вот, можно перечитать их житие. В общем, это пример, если так в двух словах, пример такой действительно настоящей любви и верности. Вот, без всяких там, знаете, сериальных штучек, так сказать, да, а вот действительно такой любви и верности до самого конца. Этот праздник был указан президента в свое время утвержден. Я считаю, что он потихонечку, да, набирает обороты, становится все более интересным, известным, популярным. Правильно, что к этому дню проводятся мероприятия, потому что, опять же, можно сколько угодно там разговаривать про деньги, не знаю, про оружие, про политику, там, про нефть, про ресурсы. А вот если не будет семьи, если не будет, так сказать, вот этой самой любви и верности, если не будет, ну, как минимум, хотя бы, так сказать, доброжелательного отношения друг к другу, все развалится, все перестанет иметь смысл. Огромное количество озлобленных людей, например, скажем, да, одиноких, ненавидящих друг друга, так сказать, и стремящихся только к одному, к деньгам, значит, успеху любой ценой, там, конкуренции, тому, чтобы наступать друг другу на горло, это ад на земле. Это просто ад на земле, да, поэтому у них может быть много денег, у них могут быть высокие, так сказать, большие там стеклянные здания, небоскребы, они могут летать на самолетах, вот, но это будет ад. Но смысла, в принципе, в этом не будет, поэтому семья, она, если хотите, придает вот этой жизни, в том числе, тот смысл, который, мне кажется, и, значит, в духовном измерении впоследствии он должен продолжаться и по ту сторону жизни. А если этого не будет, то весь мир превращается в зверинец. Вот когда человек теряет эти... Вот эти ощущения, вот эти состояния, так сказать, да, в своей жизни, то весь мир превращается в ад, в зверинец, когда, так сказать, никому не доверяешь, никого не любишь, всех ненавидишь, тебя тоже все ненавидят, как бы, да, но и вот идет борьба за ресурсы, которые как будто бы должны дать счастье, а эти ресурсы счастья не дают, а счастье, ну, или уж по крайней мере, так сказать, какое-то такое, не знаю, еще раз говорю, да, более такое... Нормальное состояние, оно особых-то ресурсов не требует, по большому счету. Если есть внутреннее движение друг к другу, так сказать, да, вот, если есть общее дело, а общее дело в семье, это в первую очередь дети, вот, то, в общем, mm-hmm. и без ресурсов получается неплохо. Не буду, конечно, говорить, что Милым и Рай в шалаше. В советское время придумали продолжение, если Милая Таше. Вот. Но в общем, на самом деле, доля, так сказать, истины, конечно, в этом есть. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником. Ну и всем желаю всего того, чего, так сказать, в этом празднике и есть. Семьи, любви и верности. Ну, мы отгородились от родителя номер один, родителя номер два, слава богу. Но, с другой стороны, есть люди, и, к сожалению, их все больше становится, которые вот не разделяют наши с вами ценности, что нужна семья, нужны дети. Child-free, да, совсем недавно обсуждалось, а не вводить ли штрафы за то, что там мужчина либо женщина не хотят заводить детей. Как с этой проблемой побороться нам? Со штрафами не знаю, как бы, да, я думаю, что штрафы не помогут. Опять же, вот был в советское время, мы это тоже обсуждали, когда-то, налог на бездетность какой-то копеечный, что-то там 10 рублей, что ли, или что-то в этом роде, да. Но это скорее было просто способ государства пополнения бюджета, чем стимулирование к рождению. Вот. Но интересно, кстати говоря, что даже советское государство в какой-то момент поняло, что вообще, значит, надо способствовать, хоть как-то стимулировать там всякими разными путями, стимулировать рождение детей, потому что, конечно, такая проблема, вот эта проблема, так сказать, эта демографическая яма, она же не сегодня и не вчера началась, да, это проблема, которая в 20 веке уже накрыла Россию и по объективным причинам, войны, да, всевозможные, так сказать, да, неурядицы, и по причинам субъективным, я имею в виду идеологическим, да, но тем не менее, да, и советское государство пыталось в какой-то момент, в 70-е годы прям вот так активно взялись за это дело, но уже не успели. Что-то получилось, но, в общем, уже не успели, а после 91-го, конечно, вот накрыло абсолютно, так сказать, все общество вот этой идеологии потребления, я, мне. Вот. Ну, а в этой идеологии, конечно, семья и дети, они получили какое-то такое маргинальное место. Вот. Но, тем не менее, что касается штрафов там и прочее, мне не кажется, что это тот способ, который к чему-то будет серьезно стимулировать. Вот. Но вот что правильно, я знаю, что вот обсуждается сейчас, так сказать, да, признание самой этой идеологии child-free, экстремистской. Вот, я думаю, что вот это правильно. То есть, грубо говоря, бороться надо в первую очередь на идейном фронте. Бороться надо в первую очередь на фронте культуры, информации и так далее, и так далее. Вот здесь вот государство должно прикладывать к этому усилия и общество. Вот, и более здоровые идеалы, как бы, да, продвигать, а нездоровые, ну, ограничивать, значит, критиковать, а где надо, запрещать. Потому что, опять же, даже с точки зрения, так сказать, чисто, так сказать, практически. Но мы в ситуации явного демографического спада, причем серьезного, мы не можем мы себе позволить роскоши, чтобы кто-то там, как бы, да, пропагандировал, в принципе, значит, нежелательность создания семьи, нежелательность детей как таковых, и делал из этого идею. А на самом деле из этого, вот, что касается child-free, как бы, да, из этого уже создана идеологическая, идеологизированная субкультура целая, которая снабжена всем, так сказать, набором, которые свойственны для идеологии, там, да, какие-то тезисы, там, пропаганда, вот, реклама и все остальное. Я думаю, что вот это нам не нужно в любом случае, а противопоставить этому надо, первое, социальную политику, стимулирующую рождаемость и поддержку семей, вот, ну, а второе, тоже культурную, информационную, так сказать, да, и пропагандистскую эту деятельность, которая бы людям объясняла и, значит, поддерживала их в их решении, в принятии решения создать семью и заводить детей, вот так вот. Вот, ну, а штрафы, не знаю, штрафы что-то, ну, то есть понятно, что есть соблазн всех, так сказать, наказать, вот, но, мне кажется, в этой сфере наказание, ну, подействует не очень хорошо. Единственное, что может быть, действительно, еще один способ как-то пополнять бюджеты, но думаю, что это чисто морально, с морально-этической стороны это будет выглядеть тоже как-то немножко странновато. Хотя, опять еще раз скажу, советская власть вот имела налог на бездетность. Переходим к большой политике. Премьер Индии Нарендра Моди уже на пути в Москву. После обеда самолет его приземлится, и вечером его примет Владимир Путин. Это первый международный визит Моди после переизбрания. Мы про это с вами уже и говорили, Сергей Александрович. Обсудят, да, как предполагается, что вопросы экономики, расширение финансовых операций, сотрудничество в сфере энергетики и обороны. В том числе, что касается финансовых операций, будут, возможно, да, по итогам переговоров будет достигнуто соглашение о появлении России карт национальной платежной системы Индии, рупы, а в Индии карт платежной системы МИР. Естественно, западные политики, западная пресса недовольны, и комментаторы задаются опять вопросом. Вот как же так? Индия последние десятилетия считалась стратегическим партнером Соединенных Штатов. Товарооборот между Индией и США больше вдвое, чем между Индией и Россией. Но в последнее время мы в этом аспекте прибавляем. И вопрос такой, вот почему Индия ходит по натянутому канату между США и Россией? Вспоминают они движение неприсоединения. Вот, Моди как-то определился с кем? Ну, мне кажется, ответ очень простой, да, и он неприятный, в первую очередь, для американцев, вот, мы, может быть, тоже немножко можем приревновать, но ответ очень простой, Индия ощутила себя вполне самодостаточной страной, которой не надо никому примыкать, и которая имеет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы быть самостоятельной в выборе партнеров, в выборе политики на каждом конкретном направлении. Вот вы сказали, что значит, Моди ходит, так сказать, как-то вот балансируя. Мне кажется, он не балансирует. Он, что называется, ходит галсами, как, знаете, яхта или парусное судно, да, там, где ему это выгодно. Вот. Он избирает для себя свой собственный, суверенный, кстати говоря, индийский путь. Вот нам тоже часто говорят, там, не надо играть в это, самобытность, какой такой особый путь. А вот Индия, кстати говоря, как и Китай, демонстрирует вам, как государство, цивилизация, имеет свой абсолютно самобытный путь. Да, когда-то, когда Индия освободилась только-только от колониального, так сказать, гнета, вот, когда надо было вставать на ноги, когда она была в достаточно сложном положении, вот, целый ряд внутренних конфликтов ее там раздирал, да и внешних, потому что вот, Индия, как исторически, так сказать, как колония Британии, да, она была больше, чем современная Индия. Вот, а британские колонизаторы, кстати говоря, когда уходили из Индии, они приложили довольно много усилий для того, чтобы ее расчленить. И расчленили. От Индии отделился Пакистан, Бангладеш, вот, был, так сказать, этот вот конфликт в Кашмире, пограничный конфликт с Китаем, там, ну и так далее, и так далее. Много там всяких штук было, да. Вот, но, тем не менее, сейчас Индия встала на ноги, чувствует себя самодостаточной страной и выбирает свой конкретный путь. В принципе, и раньше, на самом деле, Индия была одним из лидеров движения неприсоединения, как вы совершенно верно заметили. А движение неприсоединения, собственно, это про это и говорит. Вот сейчас, если хотите, это продолжение политики неприсоединения при осознании своего собственного интереса. Политика движения присоединения в 20 веке, да, оно, да, скорее тяготело действительно к советскому блоку, это правда, да. И на этом, в том числе, основывались и довольно такие тесные связи с Советским Союзом и прочее-прочее, потому что попытки Запада поставить под контроль эти страны, они были довольно, значит, такие серьезные, вот. Ну и здесь вот надо было искать тоже союза с другим полюсом. Другим полюсом был Советский Союз, как бы, и его союзники. Вот. Но, в принципе, как бы, движение присоединения – это именно про это. Про свой особый путь. И вот мы видим, как государства, которые могут претендовать на название государств цивилизаций, Китай и Индия, они просто идут своим путем. И там, где им надо, делают то, что они считают нужным в данном конкретном месте и времени. Поэтому разочарование или недовольство США, вот, оно вполне понятно. Американцы привыкли к такому миру, где их союзники на самом деле являются их вассалами, где их так называемые партнеры являются их шестерками, где они просто, так сказать, значит, что-то такое дают, а иногда даже не дают ничего, кроме как похлопывания по плечу, как бы, да, а те бегут выполнять их распоряжения. А вот Индия, значит, в такую схему вписываться не хочет. И оно понятно. То есть Индия берет то, что она считает нужным брать от сотрудничества с Западом, в частности США, но при этом не становясь действительно геополитическим вассалом в этом самом регионе. И надо сказать, что усилия США по созданию Индии, значит, превращение Индии в вассала, по превращению Индии, например, скажем, в противовес Китаю, они успехом не увенчались. Ну, что-то, так сказать, у них там получается, оружие они продают, еще что-то в этом роде, да. Но именно в геополитическом плане сделать из Индии противовес Китаю или, скажем, действительно свой инструмент в Индийском океане у американцев не получилось. Тоже к вопросу об удачах и неудачах американцев. Я думаю, что в целом вот, политика в отношении Индии, как и многих других крупных стран, в отношении того же Китая, в отношении того же, так сказать, там, Ирана и прочее-прочее, вот, она терпит неудачу, посмотрите, в течение десятилетий. Терпит неудачу. Да, американцы делают вид, что все хорошо. И действительно, сотрудничество между Индией и США есть, но нету главного. США не смогли сделать Индию геополитическим союзником. А этот союз геополитический, он бы, например, скажем, предусматривал противостояние Китаю, он бы предусматривал охлаждение отношений с Россией, он бы предусматривал противостояние Ирану, которого там границы Индии с Ираном не имеет, но Иран, в принципе, недалеко. И он бы предусматривал создание, так сказать, на базе Индии такого непотопляемого авианосца, например, как Япония. Такой пример, так сказать, до такого покорения, это Япония. Япония тоже страна-цивилизация. Но в результате, так сказать, поражения, которое она потерпела во Второй мировой войне, она фактически стала страной-колонией. Страна-цивилизация превратилась в страну-колонию. В свое время через это проходила Индия когда-то, давным-давно, да, в отношениях с Британией. Но сейчас это не так. И, в принципе, американцы хотели бы из подобных стран, как Индия, делать то, что они сделали с Японией. Ну да, у вас там свои там всякие, так сказать, странные, так сказать, обычаи и все такое прочее. Можете танцы свои танцевать. Но, в принципе, главное, что вы наш, условно говоря, непотопляемый авианосец. Вот с Индией это не получилось. Что касается наших отношений, да, то они исторически действительно достаточно близкие. И касается не только советского периода, да, вот, но и досоветского. Вот, но был вот этот вот разрыв после 91 года, когда Советский Союз оказался в известном положении, вот, распад, внутренние конфликты, значит, тотальная ориентация на Запад, попытка вхождения в западное сообщество, попытка отказа от себя, кстати говоря, как от цивилизации, вот, которая, между прочим, и сейчас, на мой взгляд, до конца не преодолена. Вот, и на этом фоне серьезный спад отношений между Российской Федерацией и большим количеством стран третьего так называемого мира, включая Индию. Включая Индию. Сейчас потихонечку, так сказать, идет восстановление. Я просто к чему? Вот в этот как раз период спада, когда Российская Федерация, так сказать, была, ну, она то ли по ошибке, то ли по еще какой-то причине, но ей стало вдруг не до этих стран, вот этим периодом воспользовались американцы и их союзники в том числе. И поэтому, да, вот определенное отдаление, охлаждение отношений с Индией имело место быть. Но оно было техническим, а не идеологическим. Вот что важно. Если Индия, например, не хочет сближаться с США именно по идеологическим соображениям, то по таким же соображениям она не хочет, так сказать, да, рвать отношения с Россией. Да? То есть вот наше охлаждение, наше снижение уровня в какой-то момент исторический, да, после распада Советского Союза, оно было связано скорее техническими причинами и проблемами внутри Российской Федерации и в ее внешнеполитическом целеполагании, чем идейным. То есть вот этого идейного расхождения, так сказать, там какого-то такого серьезного, да, идеологического между нашими странами не произошло. А сейчас происходит такое, так сказать, достаточно заметное оживление этих отношений. То, что Моди после переизбрания делает первый визит в Россию, мне кажется, это очень, очень важно. Хотя понятно, что визит этот приурочен тоже к саммиту БРИКС, вот, но тем не менее, насколько я понимаю, там есть внутри, так сказать, и этот самый государственный визит официальный. Сергей Александрович, а насколько еще актуален вот этот политологический термин «страны третьего мира», о котором вы упомянули? Вот идет сейчас развал до однополярного мира, строится многополярный мир. Третий мир будет отдельным полюсом, либо куда-то приткнет? Да, согласен, это чисто атавизм, да, я с вами согласен, как бы это просто мы по привычке повторяем, да, те люди, которые как бы, ну, информационно, политически еще, так сказать, формировались в 20 веке, да, вот, мы помним эту терминологию, она в реальности, значит, уже не отражает того, что действительно происходит, да, нет уже никакого третьего мира. Вот, потому что нету и второго, как бы, да, и с первым тоже есть, значит, определенные проблемы. Есть коллективный Запад, который по-прежнему достаточно объединен и претендует на власть, значит, над планетой. И есть все остальные, по большому счету, среди которых выделяются крупные государства цивилизации, я бы так их назвал. Да? Ну, в частности, вот Россия, Индия, Китай. Кстати, совершенно не случайно, что именно эти страны объединились, например, в БРИКС. Да, ну, в том числе и другие, но именно эти в первую очередь, потому что это действительно крупные, исторически, так сказать, обоснованные, да, на самом деле, очень самодостаточные, в принципе, цивилизации. А вот другой вопрос, что, мне кажется, китайцы и индийцы понимают это гораздо глубже, чем мы, а вот в силу тоже разных объективных, субъективных причин, но это так. Вот, то есть, на самом деле, есть коллективный Запад, который, на мой взгляд, теряет очки, но по-прежнему борется за сохранение вот этой власти, а есть все остальные. Есть уже все остальные, поэтому никакого третьего мира нету, потому что нету второго. Вторым миром, собственно, был Советский Союз и те страны, которые в разной степени, так сказать, близости, да, вокруг него группировались. Поэтому, да, многополярный мир существует. Точнее, так сказать, я думаю, что ситуация вот сейчас, например, такая. Запад и все остальные. Причем, чем дальше, тем больше эта ситуация превращается в Запад против всех остальных. И все остальные тоже постепенно становятся потихоньку против Запада, по крайней мере, с той точки зрения, что им все меньше и меньше хочется быть инструментами в политике Запада, потому что она все менее и менее привлекательна, в принципе. Почему-то Соединенные Штаты не называют страной цивилизации. Не заслужили? Хотя... Нет, почему? Почему? На самом деле, как бы, заслужили. Я вам могу сказать, что мы можем говорить о западной цивилизации. Западная цивилизация, вот этот тот самый коллективный Запад, это вполне себе полноценная цивилизация с точки зрения всех ее внутренних и внешних признаков. Другой вопрос, что просто она противостоит всем в той или иной мере, потому что претендует на мировую власть. Конечно, Запад – это цивилизация, 100%. И не США даже, а именно Запад коллективный, потому что, конечно, история США, во-первых, слишком невелика, а во-вторых, она все равно культурно, исторически, так сказать, и даже экономически – это функция от Европы до какого-то момента. Сейчас ситуация меняется по чисто техническим, так сказать, причинам, и Европа потихоньку становится функцией от США, но в общем и целом, как бы, да, исторически это одна и та же общность. Вот. Поэтому западная цивилизация не совсем существует. Она, конечно, достаточно сильна. Она внутренне как бы вполне себе обоснована. Вот. Другой вопрос, что, на мой взгляд, она испытывает кризис, во-первых. А во-вторых, она испытывает ситуацию, когда действительно все больше и больше она становится в позицию, значит, Запад против всего мира. Но вообще Западу не привыкать, потому что если, ну, в этом смысле, и даже так, я бы сказал, не Западу не привыкать, а в принципе в этом нет ничего такого сверхудивительного, потому что, например, такую же позицию когда-то занимала Римская империя. Римская империя тоже была одна, так сказать, да, очень мощная, очень огромная, против всех. Она не была ни с кем никогда, так сказать, да, она была всегда против всех, потому что, да, постоянно, так сказать, да, расширяясь, порабощала все новые и новые народы. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Виктор Орбан, премьер Венгрии, продолжает свою миссию мира. 3-0, как он назвал. Напомню, был сначала Орбан в Киеве, потом был в Москве. Его принимал Владимир Путин. Затем был, опять же, визит в Азербайджан на неформальный саммит организации тюркских государств. А потом, буквально сегодня утром, Орбан уже в Китае, в Пекине, встречался с Си Цзиньпином. Выяснили лидеры, что основные направления усилий Китая и Венгрии по Украине совпадают. И следом Орбан заявил, что летит в Вашингтон. То есть из Китая он летит в Вашингтон. Не знаю, будет встречаться с Байденом или нет, это вряд ли. Но пресса венгерская пишет о том, что Орбан в Вашингтоне может встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним мирное урегулирование украинского кризиса. Интересное заявление, вот только что сделали в офисе Орбана. Заявление такое: в Венгрии нет мирного плана по Украине, его должны выработать стороны конфликта, но Будапешт уверен, что сначала нужно прекращение огня. Сергей Александрович, смысл вот такой дипломатии достаточно активной и бурной господина Орбана? Ну, отчасти мы уже про это говорили. Я считаю, что Орбан выходит на другой уровень политики. Он пытается использовать как повод вот эти полгода председательства в Евросоюзе для того, чтобы и Венгрия, и сам Орбан лично, так сказать, да, поднялись бы до уровня мирового политика, политика мирового уровня. Сейчас он на наших глазах это делает. Но, правда, многое будет зависеть от того, значит, каким будет результат и будет ли он вообще от того, что он делает. Но, в принципе, да, он очень активно этим занят. То есть здесь и продвижение Венгрии, и личные рост Орбана. А, кстати, вот эти полгода председательства в ЕС, на мой взгляд, это скорее формальный повод. Вот, потому что, действительно, вот напрямую Евросоюз, он в этих во всех своих визитах как бы не представляет. И Евросоюз очень серьезно там это как-то вот недоволен, там высказывается. Хотя, опять же, больше всех высказываются люди, которые сейчас вот уйдут в отставку. Все Мишели, Боррелли, как бы, и все остальные. Вот они больше всех недовольны, как бы, да, значит, что-то такое заявляют. Но, на самом деле, все они уходящие натура. Вот, это первое значение, я думаю. Да, второе значение, ну, Орбан действительно пытается урегулировать конфликт. Такое впечатление, что Орбан на самом деле обеспокоен тем, что НАТО, по его мнению, идет к большой войне. Он об этом много раз говорил своих выступлениях, в своих интервью. И он понимает простую вещь, что на самом деле, если будет большая война, Венгрии не удастся оказаться в стороне. А он не хочет быть в это втянутым. И он не хочет быть даже просто стать пассивной какой-то жертвой, да, вот такого большого конфликта. И поэтому я думаю, что здесь есть чисто такие политические, значит, я бы так сказал, может быть, даже местами карьерные вот, устремления. Вот, но с другой стороны, есть искреннее, так сказать, убеждение в том, что этой большой войны надо не допустить. По крайней мере, Орбан об этом много раз говорит. Я вижу, что он предпринимает такие очень активные усилия. Киев, значит, Москва, Пекин. Что касается Баку, я думаю, прямого отношения к Украине это не имеет. Просто, значит, вот в Венгрии последние годы, значит, их модная такая фишка, они считают себя потомками тюрков. Вот тех тюрков, которые перемещались там вот с востока на запад активно в период переселения народов, вот, Атилла там и все остальные дела. То довольно долго считалось, что они считались финно-угорским народом, а вот по последним, так сказать, версиям, ну, они не такие уж последние, но так, это просто ради интереса. Они вот считают, что они передовой отряд тюркского народа, причем значит, такой вот, типа, настоящий. Mm-hmm. Вот. В этом смысле можете чисто внешность сравнить среднего венгра со средним азербайджанцем, так сказать, или, я уж не говорю, там, средним казахом или киргизом, которые тоже считаются тюркскими народами. Вот. Но, правда, они считают себя исключительно по языку. Вот. Но это интересная тоже тема, вот, в ней покопаться, потому что венгерский язык действительно неподражаемый. Вот. Mm-hmm. Но вот они, значит, решили вот так, вот, что вот это такая вот штука есть. Поэтому на этом на саммите. А так вот, да, дальше Пекин, потом Вашингтон. В Пекине с Си Цзиньпинем они тоже вроде как провели такую вполне себе доброжелательную встречу, отметили, что надо урегулировать, надо усилить дипломатические всякие разные, так сказать, шаги. Значит, Си Цзиньпин сказал, что это возможно, если все страны будут проявлять, как он говорит, позитивную энергию, значит, положительную, а не отрицательную. Вот. Хотя пока это все, конечно, больше такие слова за все хорошее против всего плохого. Насчет Вашингтона, почти уверен, что он будет встречаться с Трампом. И, кстати говоря, Трампу это может немножко, так сказать, как-то даже помочь в его избирательной кампании, потому что он может сказать, если Байден не захотел стать спасителем мира, помните, я несколько раз говорил, что, в принципе, такая схема возможна, то почему бы спасителем мира не стать Трампу? Вот в этом смысле, мне кажется, демократы делают технологические ошибки. Это же вот, очень такой действительно выгодный шаг, который гораздо важнее Украины. То есть они немножко зациклились на Украине. Вот, например, смотрите, Запад пытается сохранить глобальную власть, власть над всей планетой. Ну, слушай, но кроме, так сказать, этого самого какого-то, это я, так сказать, говорю Байдену, кроме какого-то отрицательного воздействия, наказания всех, значит, порки, санкций, должно быть какое-то положительное движение, которое примут все. Ну, вы же видите, американцы, там, демократы и прочее, вы же видите, что вашу политику принимают все меньше и меньше, что у вас все больше и больше проблем с этим делом, да? Все больше вы это скукоживаетесь в одобрении своей политики до коллективного Запада. Но, а вы хотите власть над миром сохранить? Ну, так вы предпримите что-нибудь, что можно подать всему миру как вообще мощнейший, так сказать, шаг положительный. Например, вот, назревает чуть ли не Третья мировая война, а Америка берет и спасает весь мир от Третьей мировой войны. Но это же было бы серьезно, это можно было бы обставить как очень красивый и очень мощный, так сказать, да, информационный ход, который был бы воспринят положительно в огромном количестве стран мира. Но нет, они уперлись вот в эту Украину, рогом просто вот уперлись, и все. Украина, Украина, вот Украина, без Украины никак, Украина, Украина. Я вот лично уверен, что это ошибка. Так вот, если Байден не хочет, значит, эту идею как бы использовать, на мой взгляд, ее запросто может подобрать Трамп. И мне кажется, он как раз примерно в этом направлении идет. И здесь Орбан ему может многие вещи подсказать, вот, и отыграть ситуацию как раз на простой совершенно формуле. Байден и демократы ведут мир к войне, Третьей мировой, а это как бы жуткое дело. А вот я, Трамп, как бы, да, спасу весь мир от войны. И что? Значит, да, вопрос. Сделаю Америку опять великой. Make America great again. Ну, так вот это все настолько на пальцах, я даже удивляюсь. Мне кажется, реально вот тоже мы иногда переоцениваем, ну, скажем, технологический ум людей, которые вот в этих процессах находятся, иногда у них замыливается глаз, что называется. Они настолько погружаются в свои схемы традиционные, привычные, да, в разные интриги групповые и все прочее, что каких-то более очевидных, более, так сказать, таких жизненных, более естественных вариантов они просто не видят уже. Потому что они настолько, как бы, да, вот уже зависят от своей собственной игры, в которую они влезли, что они не могут, как бы, да, понять, что надо быть гибче, здесь вот надо, так сказать, может быть, там сманеврировать вправо, здесь влево, как бы опять же галсами, так сказать, пойти, и простых вещей не видят. Вот Байден эту идею подбирать не хочет, да, вот уперся вместе со своей командой, так сказать, вот в эту Украину. Хотя уже очевидно, что Украина не победит. То есть, грубо говоря, как оформить такое поражение Украины, которое можно будет выдать за победу? Вот, потому что победа над Россией явно уже не будет при всем том, что да, России, так сказать, делают больно, как бы, да, но победы над ней не будет. А вот это значит, а как оформить такое поражение Украины, которое можно выдать за победу? Чувствуете вариант? А есть другой вариант. А как спасти весь мир от войны? Совершенно два разных, ну, по своему весу варианта. Два разных по своему весу варианта. Вот. Но они вот уперлись вот в это, потому что они влезли по самые уши, по самые гланды, как бы вот в эту схему, и из этой схемы все, они вылезать не хотят, так сказать, мозги не работают. Это, такое бывает, такое случается, так сказать, да. Заштампованные вещи, вот в позднем Советском Союзе такое, так сказать, тоже случалось, на мой взгляд. Вот, хотя, тем не менее, в какой-то момент, например, Советский Союз оказался готовым там к этому, к политике там разрядки и прочее-прочее. Она тоже неоднозначная, но тем не менее, там какие-то задачи на том этапе она решила. Ну так вот, Орбан все это, мне кажется, может обсудить с Трампом. И мне кажется, Трамп готов это подхватить. И заявление Орбана в Пекине, когда он был, сказал, что Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российском-украинском конфликте. Это вот пример политической гибкости, жест принимающей стороне, либо Орбан действительно считает, что ключевая фигура в разрешении – это Китай, это Пекин, это Си Цзиньпин. Ну да, спорное заявление. Мне кажется, это, скорее всего, так сказать, такой, знаете, комплимент. Вот, потому что я не очень понимаю, как здесь Китай, что он может сделать действительно такого эдакого, чтобы, например, скажем, склонить Запад, и в первую очередь США, к изменению своей позиции. Как раз наоборот, США будут стремиться к тому, чтобы представить дело так, что все равно, значит, главные они. То ли главное в победе Украины, то ли главное в спасении мира, но главное все равно они. Поэтому здесь Орбан, мне кажется, скорее просто, так сказать, делает некий комплимент китайцам. Хотя, возможно, через это выйти на какую-то более дальнюю схему, например, скажем, договоренности там, американцев с китайцами там, по торговле и прочее. Тут, если очень хорошо, значит, захотеть, то пофантазировать можно далеко. Ну и Си Цзиньпин ответил, что между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментального конфликта интересов. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Здесь, да, секунду, здесь еще такая штука, что Орбан, я не исключаю, Орбан, так сказать, может тоже пытаться разыграть вот эту карту. Вот китайцы сказали, что у них с Европой нет фундаментальных, значит, каких-то разногласий. Попытка, опять же, вбить клин, так сказать, вот в эту самую западную евроатлантическую солидарность, а давайте Китай с Европой, это будет одна история, а все, что там Америка, так сказать, думает по этому поводу, это будет другая история. Мотив понятен, но не получится. Вот на мой личный взгляд, нынешняя, так сказать, зависимость Европы от США не даст этому реализоваться. И плюс ко всему, американцы в этой схеме точно совершенно будут вести себя крайне агрессивно, потому что они понимают, что, условно говоря, схема, так сказать, Китай с Европой, а Америка отдельно, ну, их вообще никак не устраивает. Если только в самой Европе, там, да, вот эта политическая конфигурация не изменится настолько, что Европа ощутит себя более самостоятельно, но я пока вот, ну, условно говоря, в перспективе нескольких лет я пока все-таки этого не вижу. Да, конфигурация Европы все более, мне кажется, размытая. Пример тому выборы парламентские во Франции. Вчера прошел второй тур. Победа левых сил, альянс левых сил, Новый народный фронт на первом месте. Президентская коалиция «Вместе» заняла второе место. Партия Марин Ле Пен, национальное объединение, которое побеждало в первом туре с большим отрывом, в итоге лишь третье. Никто не смог получить абсолютного большинства. Премьер Габриэль Атталь сказал, что ну раз так, я, наверное, подам в отставку. Но последнее слово за Макроном. Сам Макрон пока молчит, обещал по итогам выборов, значит, какое-то обращение к народу, но, видимо, оно должно было быть приурочено, если бы правые победили. Вот такой расклад. Марин Ле Пен сказала, что ее представители говорят, что это был заговор, что вот эта схема снятия кандидатов в пользу более сильных, она сработала. Но Ле Пен сказала, ну, по-русски говоря, еще не вечер, вот, мы еще придем. Ну, во-первых, это действительно был заговор, действительно это была схема, собственно, никто этого не скрывал. Фактически через такие вот достаточно примитивные, но понятные технологии по снятию кандидатов им удалось изменить картину голосования, потому что, ну, вот, меньше кандидатов, меньше выбора, соответственно, как бы они загнали вот избирателя вот в эту черно-белую чисто картинку, значит, или жуткий якобы этот самый союз правых, или вот пусть какие-нибудь левые с Макроном, лишь бы не эти правые. То есть это то, что заговор был, это очевидно, собственно, этого никто не скрывал, это чистое, вот, это называется избирательная технология. Это и есть вот одна из избирательных технологий, снятие кандидатов, выдвижение кандидатов дублеров, это, собственно, одни из самых известных и простых манипуляций на выборах. Вот. Тут ничего такого особо нового нету, просто они провели это очень масштабно и вот, самое, по всей стране. И поэтому, да, им удалось изменить результат, с одной стороны. С другой стороны, как бы, да, Интересно то, что это действительно еще не вечер, и, в общем-то, это не отражает общей тенденции, так сказать, в изменении настроений. Изменения настроения в обществе все равно скорее были показаны первым туром. Да? А сейчас наступит некое безвременье. И очень может быть, что Франция, так сказать, погрузится как раз в ситуацию такого легкого хаоса. Большинства ни у кого в парламенте не будет. Причем коалиции, так сказать, наверное, скорее всего, можно будет создавать только по отдельным проектам, законопроектам или вопросам. Постоянно действующих коалиций, которые могут вывести на большинство, там не прорисовывается. Вот. В итоге правительству, по идее, надо уйти в отставку. Понятно, что это решает Макрон, но дело в том, что формирование нового правительства может оказаться сверхпроблемой, так как вот из этого нынешнего расклада, значит, сделать рабочее правительство, такое, которое сможет работать, будет крайне сложно. То есть мы видим, что все равно, на самом деле, да, путем махинаций Макрону удалось избежать победы, такой разгромной победы со стороны блока Ле Пен, хотя все равно то, что они получили, это успех. Вот. Но, с другой стороны, они получают крайне неэффективный парламент и непредсказуемые, так сказать, непредсказуемое будущее на ближайшие, так сказать, несколько лет. Причем ответственность за это будет не на правых, а на тех, кто победил, на левых и на макронистах. То есть вот тоже перед вторым туром там всякие разные ходили тексты и анализы, типа вот, типа это такой хитрый, так сказать, финт ушами Макрона, сейчас он даст правым выиграть, а правые, так сказать, возьмут да все завалят. Вот. И потом, как бы, да, вот правых задвинут, а вот и нет. Вот я сразу говорил, что мне кажется, это бред какой-то сивой кобылы. Вот. Но теперь, как бы, на самом деле, вся ответственность будет все равно на Макроне, и теперь еще и на левых. А в итоге, о чем говорит Ле Пен, в итоге вряд ли они смогут продемонстрировать успешную политику, и все равно через один шаг, как бы, да, скорее всего, правые, которые сейчас остаются в оппозиции, опять будут все критиковать, вот, смогут получить рост, так сказать, голосов в свою поддержку. Потому что что будет сейчас говорить Ле Пен? Опять же, к вопросу технологии. Она будет говорить, вот, у нас украли победу, а результат будет такой, будет хаос, будет очень плохо. Вся ответственность за то, что будет происходить, лежит не на нас, она лежит на левых, которые вошли в союз с Макроном. Да, и вот во всем виноваты они. И все плохого, что будет происходить, а плохое может происходить, это все из-за них. А тогда на следующих выборах, как бы, они смогут все это использовать. Поэтому здесь такая штука. Да, Макрон экстраординарными усилиями и, в общем-то, всякими разными махинациями, манипуляциями смог не допустить победы правых. Но если это победа Макрона, на мой взгляд, это тоже не факт. Да, это победа сейчас, но, скажем так, не победа, а успех. Потому что они все равно вторые с серьезным, так сказать, этим самым убыванием голосов. Но вот на будущее это может сыграть как раз в копилку правых. Вот такие дела. И, кстати говоря, вот тоже интересно, знаете, я люблю порассуждать про правых и левых. Посмотрите, вот этот успех левого объединения с большим воодушевлением приняли все уроды в этой самой в Европе. Значит, все еврочиновники, значит, и немцы, все говорят, ой, как хорошо, ой, как хорошо. Это к вопросу о том, что вот у нас засевшая в наших головах с советского времени дилемма левые и правые, она давно не работает. Вот сегодня во Франции победили левые. Вот эти левые, например, скажем, да, очень нравится всем нашим врагам. Вот всем нашим, всем врагам России очень понравилась победа левых, успех, вернее, левых, так сказать, на выборах во Франции. Значит, кто такие эти левые? Вот делайте выводы сами. То есть вот эти все наши вот барахтания вот в этих вот старых, на мой взгляд, уже не работающих схемах из советского времени, левые это хорошо, правые это плохо, они действительности не соответствуют. Уже все абсолютно враги России, все, значит, приветствуют успех левых, именно левых, да, на, значит, вот выборах в парламент во Франции. Но это успех не только во Франции, и в Британии мы видели, что на первом месте социалисты, и Стармер, новый премьер, уже заявление делает. Ну, первые заявления, опять же, поддержка Украины, новые ракеты и так далее и тому подобное. Победивший Жан-Люк Меланшон, лидер партии левых, как вы говорите, у него пока другие приоритеты. Он сказал, что отмена пенсионной реформы, заморозка цен, повышение минимальной зарплаты, и он якобы пока не собирается идти в коалицию с Макроном, с макронистами. Но по-другому, а как? С правыми он точно не пойдет в коалицию, придется с Макроном договариваться. Видимо, под какие-то, под какие-то кабинетные места. А вот смотрите, кстати, тоже к вопросу договариваться. Макрон – это типичный ставленник крупного капитала. Так вот опять вернемся в 20 век. Макрон – это типичный ставленник крупного капитала, то есть самых главных врагов левых. Вот самых главных врагов левых. Да? Но тем не менее, Меланшону и левым, видимо, некуда будет деваться, как заключать с ними, с этим крупным капиталом компромисс, как минимум по каким-то точечным вопросам. Это как минимум. Вот. А может быть даже входить в какую-то, так сказать, долговременную коалицию. Хотя вот про долговременную коалицию, честно, я думаю, что мало это вероятно. Скорее всего, они будут действовать так вот, от законопроекта к законопроекту. То есть, конкретно, по конкретным, так сказать, каким-то решениям. Там будут, где-то будут входить с ними, значит, в коалицию и голосовать вместе, где-то не будут и так далее, и так далее. И именно это, кстати, видимо, и сделает в новый французский парламент, ну, скажем таким, не слишком эффективным, потому что это будет сложно делать. А войти в такую коалицию, в которой они все время будут на одной позиции, и у них просто не получится. Потому что тогда им придется, тогда левым просто придется вообще слить всю свою повестку в пользу Макрона. Или Макрону придется полеветь настолько, что он перестанет быть Макроном. Да. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь.